не сущее не может привести к существованию сущее, поэтому все существует само собою. Ни одно событие не может породить другое событие. Кто же рождает все явления? Они рождаются сами собой, совершенно внезапно, и невозможно это понять. Ритуалы древних царей предназначались для того, чтобы соответствовать потребностям своего времени. Если время прошло, а ритуалы не изменились, люди будут жить в заблуждении, ибо они будут стараться достичь лишь внешнего подобия. Человечность и справедливость — это основа человеческой природы. Человеческая природа претерпевает изменения и не одинаково в прошлом и настоящем. Если иметь в вещах лишь временное прибежище и изменяться вместе с течением времени, тогда достигнешь сокровенного единения с миром и не будешь ни к чему привязан. А если держаться только какого-то одного мнения, будешь жить во лжи. Когда живешь во лжи, обременяешь себя многими тяготами.